Когда Ван Хелсинг закончил, я спросила его, уверен ли он в том, что граф остался на корабле. Он ответил: «У нас имеется самое достоверное доказательство. Ваши собственные слова во время гипнотического сна». Я спросила опять, неужели так необходимо преследовать графа? «Так как я боюсь оставаться без Джонатана, а я знаю, что он наверняка пойдет туда же, куда пойдут другие». Ван Хелсинг отвечал поначалу спокойно, но потом голос делался все более и более страстным и достиг, наконец, такого возбуждения и силы, что мы поняли, в чем заключалась та власть, которая подавляла нас всех. «Да это необходимо! Необходимо! Необходимо для нашего блага и для блага всего человечества! Это чудовище и так причинило много вреда в той ограниченной оболочке, в которой оно находилось, и за то непродолжительное время, когда оно было телом и только на ощупь без знаний действовало в темноте. Обо всем этом я уже рассказал другим. Вы, мадам Мина, узнаете все, прослушав фонограф Джонатана или вашего мужа. Я им рассказал, как ему понадобились сотни лет, чтобы оставить свою малонаселенную страну и отправиться в новую землю, где столько людей, сколько в поле колосьев. Если бы другие, не мертвые, были такими, как он, никакое время не помогло бы ему совершить то, что он совершил. В его случае все сокровенные силы природы, темные и могущественные, действовали особенным образом. Даже местность, где в течение всех этих столетий жил не мертвый, представляет собой пристранное нагромождение географических несообразностей. Есть там пещеры и расщелины, которые неизвестно где кончаются. Есть вулканы, некоторые из них до сих пор извергают потоки воды со странными свойствами, и газы, которые убивают или оживляют. Без сомнения, сочетание этих оккультных сил, так странно влияющее на физическую жизнь, обладает специфическими магнитными и электрическими свойствами. В графе самом были заложены неординарные качества. В тяжелые времена, когда он еще жил настоящей жизнью, он славился тем, что ни у кого другого не было таких железных нервов, такого изворотливого ума и такой храбрости. В нем некоторые жизненные силы дошли до крайней точки своего развития, вместе с телом развился и ум. Все это происходило помимо дьявольского влияния, которое, однако, в нем, несомненно, есть. Но оно должно уступать силам, идущим из источника добра и их символам. Потому-то он в нашей власти. Он вас осквернил. Простите меня, дорогая, что я так говорю. Он заразил вас таким образом, что даже если он этого не сделает вторично, вы все-таки будете только жить по-старому. А затем, после смерти, являющейся по Божьей воле уделом всех людей, вы сделаетесь подобны ему. Но этого не должно быть. Мы все поклялись, что этого не будет. Таким образом, мы исполняем лишь волю Бога, который не желает, чтобы мир и люди, за которых пострадал его сын, были отданы во власть чудовищам, существование которых оскорбило бы его. Он уже позволил нам вернуть в лоно истины одну душу, и мы отправляемся теперь за другими, подобно древним крестоносцам. Как и они, мы пойдем на восток, и если погибнем, то погибнем, как они, за святое дело». Он остановился. Я воспользовалась этим, чтобы сказать: «Но не отступит ли граф из благоразумия перед опасностью? Быть может, с тех пор, как вы его изгнали из Англии, он станет избегать этой страны, подобно тигру, отогнанному туземцами от деревни». «А-а-а», — сказал он, — «ваше сравнение с тигром очень удачно, я им воспользуюсь. Людоеды, как в Индии зовут тигров, раз попробовавших человеческую кровь, не желают иной пищи, кроме человечины, и бродят вокруг деревень, пока им не удастся ею полакомиться. Тот, кого мы прогнали от нашей деревни, такой же тигр-людоед, и он не перестанет рыскать по соседству с нами. Да и не в его характере отступать. Еще во время своей настоящей жизни он переходил турецкую границу и нападал на врага на его территории. Он потерпел поражение, но остановило ли это его? Нет. Он возвращался снова и снова. Что за настойчивость? Что за упорство? В своем детском разуме он давно уже решил отправиться в большой город. Что же он сделал?